да и тот же Иван, слил десятки кораблей при Малакаре В, как результат, победа, но планета после применения очередной вундервафли под названием генератор гравитационной тени превратилась в мир-кладбище. Не везет ситхам на Убервафе. Или вот, к примеру, Роусан и все, что было после него, ахинея просто эпических размеров. По-моему, ситхи допустили крупнейшую стратегическую ошибку во всей войне, позволив втянуть свои войска в битву на Роусане. До него ситхи опять же имели джедаев, как хотели и где хотели, но, с момента первых залпов Роусанской битвы инициатива полностью перешла к талантливому республиканскому военачальнику, джедаю лорду Хоту. Республика несла ужасающие потери, но в данном случае цель оправдывала средства. Можно не сомневаться, что именно действия Хота и его генералов спасли Корусант, а вместе с ним и всю республику. Хотя в общем-то этот задрипанный Роусан не имел никакой стратегической пользы, обе стороны как полоумные рубились за этот кусок камня. На планете началась длительная позиционная война, ну как длительная, по меркам здешних реалий длительная. Хотя тут уже армия республики была более организована, она явно уступала ситхской. В это время военные корабли, раз за разом, сходились в линейных баталиях на орбите Роусана и во всей звездной системе. Пылали небеса, взрывались звездолеты, унося в одночасье жизни тысяч людей и нелюдей, осыпая обломками сражавшихся на поверхности. Десантные корабли и суда снабжения с обеих сторон часто не долетали до цели. Творился форменный бардак. Сотни джедаев, ситхов и солдат их армии порой даже не успевали высадиться, погибая на низкой орбите или в атмосфере планеты. В итоге, главный ситх Каэн вконец обезумел на почве истребления джедаев и устроил тотальный геймовер. Ну вот как так, создать ментальную бомбу и уничтожить всех своих последователей и врагов, из всех ситхов выжило двое. Двое. Естественно, республика и джедаи победили, и на радостях распустили армию и флот, мол ситхи уничтожены раз и навсегда, дебилы. Хотя вся власть была в руках джедаев, даже канцлер мог быть только джедаем, но после Роусана все изменилось. Джедаи отринули принципы воинов-рыцарей и стали хранителями мира. Власть в республике перешла к сенату и выборному канцлеру. Армия и флот были распущены. Остался жалкий огрызок в виде корпуса юстиции. И так продолжалось почти 1000 лет. Все остальные конфликты вообще не заслуживали внимания. Разве что гиперпространственная война Старка, да и то исключительно маневрами кораблей да самой причиной конфликта. После этого многое в технике продвинулось вперед, но не в тактике. Возможно, если бы армия республики не была распущена, была бы какая-нибудь школа офицеров, где бы все эти битвы изучались и анализировались. Были бы хоть какие-то наставления и правила, но увы. Причем я не находил наставлений даже времен доруссанской реформы. А когда забил в поиске устав армии республики, получил нечто, до боли напоминающее инструкцию по пользованию микроволновкой для американских чайников, ну из тех, где почти половина текста, это пункты вида в микроволновке запрещается сушить кошек. Вся разница, что вместо микроволновки были наименования разных моделей техники, как несложно догадаться, давно и прочно устаревших. Тем не менее, я просматривал все новые и новые документы, отчеты, описания и отрывки книг. Зачастую они были на неизвестных мне языках, но встроенный переводчик кое-как доносил до меня смысл написанного. Черт, да 1000 лет назад даже хатты, эти куски жира весом в тонну, имели свою армию в доспехах и успешно воевали, между прочим. Чего не скажешь про сегодняшние времена, только на наемников и могут полагаться. Хотя нет, вроде сейчас живет один хатт-джедай. Немного представляли интерес восстания дроидов, но там все в основном заканчивалось все тем же вмешательством джедаев. Прилетали, выпиливали основных смутьянов точечными ударами, и на этом восстания захлебывались. Никакой тактики, никакой стратегии. Мда, решил почерпнуть знания великие архивы. Думал, приду такой, познаю тайные знания и выйду гениальным полководцем. Ага, щас, разбежался. На язык так и просится фраза Кеноби. А может, архивы не полные? По-видимому, придется выкручиваться самому. Нет, какие-то крупицы истины можно выловить, но тут надо долго и упорно думать. Впрочем, для этого я и взял голодиски. Будем читать и анализировать в перерывах. А вот что у меня ожидается, еще надо узнать, но перерывы все равно должны быть. Не круглые же сутки мне бегать предстоит. Чувствуя, что голова уже пухнет от попыток продраться через мешанину дат, имен и географических названий, тщетно пытаясь выловить в сухих, констатирующих факты, пришли, столько-то подрались, победили. В строчках, хоть какие-то внятные описания тактики сторон, я решил прерваться и поискать информацию о техниках силы и развития техник боя на мечах. Просматривая многочисленные наставления описания, в итоге пришел к выводу, что идеальным вариантом будет изучение третьей формы, сарису, идеальной для отражения бластерных выстрелов и многочисленных слабых противников. То, что доктор прописал, а то, что это исключительно оборонительная форма боя, меня нисколько не огорчает. Больше никаких атак с шашкой наголо в полный рост галопом. Нет, спасибо, мне и одного раза хватило. Ну да ладно, не будем о грустном. Эту информацию я тоже скопирую на голодиске. Надеюсь, у меня будет время все это изучить. Погрузившись в пространный трактат какого-то древнего джедая, я выпал из реальности. Устало отвалившись от проектора, я размял немного затекшие руки и ноги, и только тут бросил взгляд на индикатор времени, висевший на стене. Аво, да я тут 17 часов угробил. Да, вот что значит джедайская вежливость, если видит, что тебе не до них, то и беспокоить сильно не будут. Покинув архивы, я поплелся в крыло, где располагались спальни-коморки, используемые джедаями для медитации и уединения. Следовало дать отдых гудящей от объема информации голове, потом, с утра забрать у Ралфа тренировочных дроидов и, в самом деле, устроить себе тренировку в броне, просто чтобы оценить уровень возможностей, после чего есть еще несколько дел, где уже потребуется общаться с местной администрацией. Ох, из последних сил дотащившись до койки, я как был в броне, так и рухнул на циновку и отрубился. Завтра предстоял еще один трудный день. Ох, если бы не моя практика медитаций, тело бы точно затекло, а так ничего, терпимо. Окончательно продрав глаза, наскоро умылся, перекусил брикетом чего-то из сухпайка. Что-то подсказывало, что мне следует поторопиться. Явно происки силы. Предпочту ей поверить. С трудом вспомнив дорогу, память чуть не подкачала, все-таки это было давно, я отправился к башне, в которой обитал совет определения. Они занимались распределением юнлингов по учителям. Ну, как занимались, обычно джедай приходил туда и говорил, что берет такого-то юнлинга себе в падаваны. В большинстве случаев решение джедая не оспаривалось, считалось, что ему виднее, ведь совет считал, что учителя и ученика должна свести сила. Тех же юнлингов, кого не выбрали падаванами, обычно распределяли в агрокорпус. Ну, и в исключительных случаях, таких как с Энакином Скайуэкером и Рамой Котой, решение принимал Верховный Совет. Обычные же случаи были рутиной, предназначенной больше для того, чтобы занести решение в списки, чтобы тупо не потерять человека из виду, не иначе. Поднявшись на скоростном лифте вверх, я вошел в небольшое овальное помещение, где сидела одинокая джедайка. Память, дав кратковременный сбой, определила таки ее расу как кадианка. Уважаемая, Нтора или имя мое, рыцарь, Микоревикт, рад с вами познакомиться. Выбор падавана привел тебя сюда, не так ли? Вы полностью правы, мастер Илья, ну, а зачем сюда идти джедаю? Как имя ученика вашего? Асакатана, Тагрута. О, помню я юнлинга этого. Часто поступает импульсивно она, и подвержена эмоциям. Из потока ее лишь пара юнлингов осталось, кого не выбрали падаванами. Уверен ли ты в выборе своем? Да, сила говорит об этом, знаю, вру не по-детски, но должно прокатить. Мастер прикрыла глаза. Что же, пусть будет так. Надеюсь, она станет достойным джедаем. Я оформлю все соответствующим образом. Вы можете идти. Асока молча отрабатывала комплекс ударов, хотя в ее душе бушевала буря. Она никак не могла понять, почему она до сих пор оставалась юнлингом. Многие из ее знакомых уже стали падаванами. Многих выбрали сами учителя, некоторые набрались смелости просить джедаев стать их учителями, а ее все никто не хотел брать. Но ведь она же способная. Она даже свой первый боевой клинок уже собрала. Ее даже магистр Йода хвалил. Если так пойдет и дальше, ее судьбу будет решать совет, а он может сослать ее в обслуживающий корпус или в агрокорпус. Ну уж нет, такого не случится. Легкая злость охватила маленькую Тагруту. Она начала вкладывать в удары больше силы, чем того требовалось. «Смотри, смотри», — раздался чей-то голос из толпы юнлингов, ждущий своей очереди. Девочка, не прерывая упражнений, скосила глаза. В проходе, привалившись к стене, стоял незнакомый рыцарь-джедай. Так-то, ничего необычного в этом не было, кроме одного, это был самый странный джедай, которого она когда-либо видела. Из-под привычного плаща проступали очертания настоящей, всамделишной брони, металлические части имели синеватый отлив, перчатки и ворот темнели коричневым, лоб мужчины, кстати, человека, был забинтован повязкой, за плечом виднелся объемный рюкзак. Вообще, вид он имел несколько потрепанный, и он внимательно обводил взглядом тренирующихся юнлингов. Асака продолжала отрабатывать удары, но мысли ее перескочили на новую волну. «Ух ты, это, наверное, кто-то из тех, что участвовал в рейде на Дженазис. Во всяком случае, я его раньше не видела. Чего он тут-то забыл? Может, да нет, не может быть. Вдруг он Падавана ищет, да и война началась, а в новостях объявили, что джедаев назначили генералами. Эх, вот бы попасть на войну, там бы я показала, чего я стою. Командира Сокотана, неплохо звучит, но Падавана Сокотана, еще лучше, а еще, а Сокотана, замечтавшаяся Тагрута резко дернулась и развернулась. Клинок ее меча, совершив замысловатую траекторию, чуть не врубился в тело подошедшего джедая, но был остановлен его собственным мечом, который он едва успел активировать. Все замерли. Меч, которым тренировалась Тана, был боевым. «Ой, это все, что Асака смогла выдавить», — джедай, усмехнувшись, произнес. «Это было близко. Чуть не убило, между прочим». Асака впала в уныние. «Ну вот, налажила. Надо же было такому случиться. Нет, ну какой позор. Как я его не заметила. Простите, рыцарь, я... Впрочем, мне нравится твой подход», — продолжил между тем незнакомец. «Сначала бьешь, а потом уже спрашиваешь. Думаю, ты мне подходишь. Неужели он...» «Меня зовут Микари Викт, я рыцарь-джедай», — представился мужчина, улыбаясь, и по его лицу было видно, что мысленные стенания юнлинга не остались для него тайной. «Асака Тана, ты согласна стать моим падаваном? Я уже был в совете назначения». «Да, я согласна». На одних инстинктах и чуть ли не криком души ответила Тагрута, пока мозг в бессилии буксовал, боясь поверить в услышанное. «Отлично, идем, нам надо поговорить». Развернувшись, джедай направился к выходу из тренировочного зала. Девочка поспешила за ним, в прострации хлопая глазами и едва не забыв выключить меч. Со всех сторон ее сопровождали шепотки, только еще больше подстегивающие бурю чувств, разгоревшихся в душе. «Да, да, да, я стала падаваном. Наконец-то, Асака», — прервал тишину ее спутник, едва они вышли в более-менее безлюдный коридор. «Я возьму тебя в падаваны, и тебе не придется идти в агрокорпус, но перед этим мы должны кое о чем договориться». Рыцарь обернулся и внимательно посмотрел ей в глаза. «Он что, мысли читает, что ли?» «О чем?» — осторожно спросила Асака, не успев ничего придумать, но заранее боясь самого худшего. Правда, она не очень понимала, что такое это самое худшее, но все равно боялась. «Первое, мы отправимся на войну, поэтому в боевой обстановке со мной не спорить, да или после разрешаю, даже настаиваю на том, чтобы ты высказывала свои соображения и критиковала мои идеи, но во время боя, если я говорю вперед, ты идешь вперед, если говорю стой, стоишь, если говорю беги, ты бежишь, даже если совершенно не понимаешь причины, джедаи не отступают», — рефлекторно заявила она и тут же поспешно захлопнула рот. «Ну да, ну да, если мы отступаем, это значит, что мы наступаем в обратном направлении», — передразнил кого-то рыцарь, расплываясь в ироничной улыбке и скосив взгляд куда-то в сторону. Асака почувствовала, как к щекам приливает кровь. «Итак, ты согласна с этим пунктом?» — продолжил Викт. «Да», — выдавила пристыженная Тагрута. «Тогда второе условие. Шутить и прикалываться над другими можно и даже поощряется, если не вредит делу, но...» — джедай выделил интонацией последнее слово — «надо мной прикалываться нельзя». Это почему это? Не то чтобы условие ее сильно возмущало, Асака никогда не считала, что сильно злоупотребляет этим делом. Что думали по этому поводу окружающие, девочка не догадывалась. Ну почти. И они все равно были неправы, вот, но оно было странным и нечестным. «Да, так ты против?» — мужчина попытался поднять одну из бровей, но по причине их отсутствия это выглядело смешно. «Нет, учитель», — Тана еле сдержала крутящуюся на языке колкость. По выражению лица рыцаря Тагрута поняла, что он не сильно ей поверил. «Ну, тогда идем, соберешь вещи. Чую, скоро мы отправимся в путь». Ну что сказать, Асака Тана выглядела именно так, как я и представлял. Хотя всерьез воспринимать 13-летнюю девчонку у меня получалось не очень. Да и чему мне ее учить, пока представлялась слабо. Да она и меня может кое-чему поучить. Кстати, стоит провести пару учебных поединков. Надеюсь, не сольюсь в первые же минуты. На лицо наползла дурацкая улыбка. Проследовав за своим падаваном по извилистым коридорам храма, я остановился перед дверью, ведущей в ее комнату. «Я буду ждать тебя здесь. Я быстро, учитель». И моя ученица скрылась за дверью. Быстро немного затянулась, но пока я ждал, встроенный в броню комлинк, на который я уже перенес настройки со старого приборчика моего предшественника, заливисто что-то прочирикал. Удивившись, я активировал связь. «Микаревикт, передо мной высветилась небольшая проекция магистра Шаакти. Да, чем могу помочь? Как вы знаете, Сенат назначил джедаев генералами в новой великой армии республики. Да, только узнал, мельком глянув новости, пока искал Асаку. Если вы готовы, то должны незамедлительно прибыть в ангар 3Р-15. Для вас есть назначение и первое задание. Скоро буду». Ну вот, отдых кончился. Впереди меня ждет первая битва. «Асака, хватит подслушивать», — говорю двери, за которой еще пару секунд назад ощутил присутствие девочки. «Сила все-таки шикарная вещь, а мелкая еще и скрываться не умеет. Впрочем, я тоже, надо будет наверстать это упущение. Бегом собирай вещи, и пойдем». «Я уже готова, учитель». Тут же выскочила наружу юная падаван и продемонстрировала мне небольшой рюкзачок. «Тогда не будем заставлять магистра Шаакти ждать». И, часть первая, глава 4. Начали за здравие, закончили за упокой, народное. Шагая вслед за учителем по направлению к ангарам, Асака отчаянно мучилась, терзаемая любопытством. «Поверить не могу, он знаком с магистром Шаакти и запросто с ней разговаривает. Сама Асака только раз видела ее, да и то мельком. Честно говоря, юная Тагрута втайне мечтала стать таким же великим джедаем, как магистр, но в реальности этому постоянно все мешало. Даже в падаваны ее брать никто не хотел. Несправедливость чистой воды. И вот, следуя за высоким, закованным в броню учителем, да-да-да, ее учителем, девочка все-таки не утерпела и спросила: «Учитель, а можно вопрос?» «Можно», — кивнул головой тот, не замедляя шага. «А, как там было?» «Ну, на Джианазисе». Среди юнлингов ходили разные слухи, а тут, участник событий. Как упустить такую возможность? Жарко, пыльно, слишком много дроидов, на мой взгляд, с какой-то философской интонацией, сухо отозвался человек. «Но это же жестянки, а вы, джедай, как так получилось, что вы почти проиграли?» В последний момент падаван сообразила, что сказала, но было уже поздно. Нет, она была почти уверена, что слухи про ту битву были правдой, но... Почти. Слухи среди юнлингов расходятся быстро и иногда, если честно, то часто, они слегка преувеличиваются. И если подумать, про почти проиграли, Асака могла здорово сесть в лужу. Недооценка противника ведет к поражению, мягко заметил рыцарь, чуть покосившись на нее и опять заставив Тагруту преисполниться уверенности, что он может читать мысли. Но, будь ты хоть трижды магистр, мало что сможешь сделать в чистом поле против нескольких сотен боевых дроидов. Особенно если ты никогда до этого и не учился воевать в одиночку против армии. Да и от ошибок никто не застрахован, а даже одной ошибки более чем достаточно, чтобы тебя подстрелил какой-нибудь паршивый дроид. Мужчина на секунду приостановился и рефлекторно почесал броню в районе груди, после чего серьезно посмотрел в глаза девочке. «Постарайся это запомнить и не рискуй понапрасну». Асака поспешила кивнуть, показывая, что внимательно слушает урок и вообще, очень ответственный падаван, который никогда не подведет учителя. К чести Тана, она искренне так считала, что, впрочем, не помешало ей попытаться сменить, оказавшуюся чуть более тревожной, чем ожидалось, тему. «А почему вы носите броню? Джедаи же не воины, а хранители мира. Хо! Да в миротворцев как раз и стреляют больше всех», — усмехнулся рыцарь и продолжил движение по коридору. «После того, как меня сначала подстрелил дроид на арене, а потом его собратья, несколько часов кряду, пытались поразить лучевым, звуковым и ракетным оружием, не считая всяких осколков и горящих обломков с неба. Знаешь, я как-то внезапно пришел к выводу, что благородному Дону будет незазорно использовать опыт предков. В конце концов, они знали, что делали. Думаешь, поспешил?» Джедай опять обернулся, с хитринкой глядя на девочку. «Нет», — Тагрута с трудом подавила рвущийся наружу восторг от таких крутых подробностей о битве и прошлом ее учителя. Очень мотивирующие обстоятельства, на лицо все-таки вылезла непрошенная глупая улыбка, а горящие восхищением голубые глаза стали просто пожирать фигуру наставника. К тому же, джедай стал серьезней, если уж говорить по существу, то звание хранителей мира орден сам себе приписал, а в состав республики он входил на вполне конкретных условиях. Думаешь, откуда у джедаев столько привилегий? Просто, когда республика еще только возникла из нескольких государств в центральных мирах, ее руководство договорилось с руководством ордена и в обмен на государственную поддержку джедаи обязались защищать республику. И в первую очередь как раз в военных конфликтах, тогда вообще время было очень неспокойное и войн хватало. Хотя джедаи пару раз и игнорировали ранее взятые обязательства, потом все возвращалось на круги своя. Разговоры про мирный религиозный орден начались уже много позже, там сложная история, как-нибудь потом расскажу. Мужчина замолчал, а Тана только и могла, что удивленно распахнуть рот, хлопая ресницами. Ничего такого об истории ордена им никогда не рассказывали, она бы запомнила. А, когда это было? Около 25 тысяч лет назад. Посмотри официальную дату подписания Галактической Конституции, там все почти одновременно произошло, может быть, с разрывом в пару десятилетий. Сделав паузу, джедай продолжил. Надо бы тебе тоже броню подобрать, как возможность будет. Хотя ты мелкая, могут и не попасть, хохотнул он напоследок. Я не мелкая, я уже большая, и я быстро расту. Мигом надулась Тагрута, отбрасывая мысли про историю. В конце концов, она ее не слишком-то любила и легко могла чего-то не знать, особенно про такую древность. А тут, она уже не ребенок. Да-да-да, магистрша Акти ждала рыцаря Викта неподалеку от одной из канонерок. Прошло всего несколько дней с момента начала войны и из многих районов галактики уже начали поступать сообщения о нападениях войск сепаратистов. Никто не ожидал, что у них наготове будет такое количество сил. Миллионы и миллионы дроидов, тысячи боевых кораблей, армия республики, несмотря на темпы развертывания, банально была менее многочисленна. Совет уже принял решение отправить ее на Камино, следить за подготовкой новых партий клонов. Верфим Куэта и заводам Ротанейрендели выданы огромные заказы на корабли и военную технику. Конфликт ширится, война обещает быть очень тяжелой. Горе и печаль ждут многих жителей галактики. Война, так или иначе, заденет непричастных. Но как будто этого было мало, Совету Ордена также добавилось забот. Оказалось, что среди джедаев не было единства по вопросу участия в войне. Прошло всего несколько дней, а уже звучали голоса, призывающие не вмешиваться в этот политический конфликт. Некоторые всерьез заявили о своей готовности покинуть Орден, если магистр не изменит своего решения. Пока таких было немного, но за столь короткий срок даже десяток голосов – это серьезная тенденция. Шакти их не понимала. То есть она целиком понимала нежелание воевать и лить кровь, из переговорщиков и дипломатов превращаться в несущих смерть и разрушение на поле боя солдат. Но, как можно бросать орден и товарищей, особенно сейчас, после Джианазиса, когда каждый джедай на счету? Впрочем, магистр Йода, порядком измотанный последними событиями, на это лишь тяжко произнес. «Не можем навязывать мы волю свою каждому». На темную сторону ведет путь этот. Тагрута покачала головой в такт своим мыслям. Учитель учителей, безусловно, был прав, но чувства женщины от этого не притуплялись. Тяжело принимать новость, что друзья и братья готовы оставить тебя в трудную минуту, даже если можешь понять их мотивы. Но вот, наконец, створки лифта в дальней стене ангара разошлись в стороны и появился рыцарь Викт, тем самым вырывая Тагруту из плена неуместных сейчас переживаний. Хаем, а он даром времени не терял, мысленно отметила магистр, глядя на приближающегося джедая, облаченного в броню сине-зеленого окраса. Где-то она видела эту броню, но где, не могла вспомнить. Хотя ее вниманием тотчас завладела вторая фигура, приближающаяся от лифта. Вслед мужчине, стараясь подстроиться под его широкий шаг и возбужденно мотая головой по сторонам, семенила девочка одной с магистром расы. Судя по росту и еще совсем маленьким мантраллам на голове, еще совсем молодая, лет 13-14, не больше. Это что, он успел взять себе падавана, или он у него уже был? Магистр, кивнул подошедший джедай. Магистр, раздался смущенный писк от его ученицы. Рада видеть вас в здравии, Микари Викт, в свою очередь вежливо склонила голову Шакти. У нас говорят, не дождетесь. Улыбка заиграла на лице молодого джедая. Интересное выражение, тоже растянув губы в невольной улыбке, как только до нее дошел скрытый смысл ответа, произнесла Тагрута. Но давайте перейдем к делу, Отпущенного нам времени не так уж и много, разумеется. Тогда начнем с главного. Как член совета, должна вам сообщить, что им было принято решение назначить вас генералом Великой армии республики. Основная причина в том, что вы были на Джианазисе, а значит, обладаете уникальным сейчас и очень нужным для республики опытом. Вы согласны с этим назначением? Глядя на доспехи собеседника, Шаакти не сомневалась в ответе, но необходимо было соблюсти все формальности, неприятные прецеденты уже были. Конечно, кивнул рыцарь, не обращая внимания на возбужденно восторженный взгляд Падавана, которым та перескакивала с него на магистра и обратно, фоня в силе смесью восторга, потрясения, недоверия и робости. Хорошо, женщина тоже не стала показывать, что заметила эмоции девочки, хотя и не была уверена насчет уместности такого отношения. Командир Кейдж, доложите генералу его задание. Стоявший невдалеке клон кивнул и, подойдя ближе, достал небольшой проектор. Спустя пару секунд перед джедаями развернулась голограмма некоего участка карты галактики. Для начала общая информация. Высшее командование распределило галактику на 20 оперативных секторов, каждый из которых в ближайшем будущем будет иметь в своем составе не менее 150 тысяч клонов. Итак, образованы 20 секторальных армий. Вы будете входить в состав 12-й секторальной армии, расположенной вокруг основного участка Парлимианского торгового пути. Ваша задача – обеспечение безопасности этого пути. Сейчас основные войска республики покидают Камина и движутся согласно плану командования. Части, оставшиеся на Карусанте сейчас, самые ближайшие к этому региону, и то ваш путь займет около суток. Ситуация же не терпит промедления. Клон щелкнул переключателем, увеличивая масштаб. Вы отправляетесь на планету Дановия в системе Иналау. Она расположена неподалеку от Перлимианского торгового маршрута. По нашим данным, сепаратисты атакуют планеты на протяжении всей торговой трассы, стремясь пресечь поставки необходимых нам товаров. На планете Дановия уже есть небольшой аванпост торговой федерации, а на газовом гиганте, расположенном в той же системе, находится автоматическая обогатительная фабрика по производству топлива для кораблей. Этот форпост сепаратисты могут использовать для нападений на довольно большом протяжении торгового пути. Захват ее позволит нам организовать там свой опорный пункт для дальнейшего продвижения на этом направлении. На большие силы вам придется не рассчитывать. Сепаратисты ведут наступление по всей галактике, а боеготовых частей пока что остро не хватает. Ваш отряд будет состоять из одного корабля одобряющие двух корветов «Консульский», плюс ваша эскадра будет усилена 47 истребителями В-19. Правда, за счет сокращения части канонерок, их останется только 40. Но без истребительного прикрытия вам не обойтись. На боевых кораблях Торговой Федерации транспортируется около 1500 дроидов-истребителей типа «Стервятник». Вот здесь полные данные по приданным вам силам. Прошу, сэр, вынув из паза в голопроекторе инфокристалл, клон протянул его джедаю. Шаакти, кивнув, повела рукой. «Спасибо, командир Кейдж», и как только клон отошел, продолжила уже сама. «Вы отправляетесь, как только войска закончат погрузку, и на корабли поступит необходимое оборудование для создания на планете опорного пункта. Эта канонерка доставит вас на ваш корабль», женщина указала на один из уже готовых к вылету транспортов, стоящих в ангаре. «Хорошо, я все понял», кивнул рыцарь. «Один вопрос. На планете есть местные жители, и каков уровень их лояльности? Про это нам неизвестно», ответила магистр. «По последним данным, там нет крупных поселений, но если жители и есть, то их немного и на ситуацию они повлиять не могут. Благодарю», и повернувшись к маленькой Тагруте, Микари Викт произнес: «Идем, Асака, мы отправляемся на корабль». «Да, учитель». Через минуту Шаакти проводила взглядом улетающую канонерку. «Да прибудет с вами сила». Канонерка доставила нас прямо в ангар БДК, и по пути на мостик я предавался тягостным размышлениям. Подведем итог, а в итоге — полная жопа. У вас есть бесценный опыт. Шикарно. Кому вообще пришла в голову идея назначать командирами джедаев? Да они же в первые секунды боя кинутся в атаку, размахивая светошашкой, ибо ничего другого не умеют, и войска потеряют управление, даже не успев сообразить, что случилось. Нет, я знаю, что это все хитрый план Сидиуса, но ведь и свою голову на плечах надо иметь. В совете же куча умнейших личностей сидит, ну неужели ни у кого мозгов не хватило трезво оценить свои таланты в этом деле и понять, что идея тупая, или альтернатива еще хуже? Последняя мысль позволила слегка успокоиться. В принципе, она вполне могла оказаться правдой, ведь не только джедаи форму теряли тысячу лет, вся остальная республика тоже не может похвастаться опытными вояками. Одиночки-наемники, лидеры небольших отрядов и группировок, капитаны отдельных кораблей, вот он современный предел. Ну, может быть, какой-то опыт имеют представители некоторых планетарных вооруженных сил, но поди их выцарапай еще с родных мест в преддверии войны. Так что, может, в самом деле выбора не имелось, или выгода прочих вариантов была достаточно неочевидна, чтобы канцлер сумел убедить орден взять на себя уготованную роль. Да, скорее всего. Окончательно успокоившись, я начал думать, как найти выход из той препоганой ситуации, куда я угодил. Итак, что мы имеем? Одобряющий, 750 метров длины, 400 с лишним ширины, около 200 метров в высоту. В общем, достаточно солидная лодочка, но это не крейсер. По сути, это вооруженный транспорт, и единственное его реально существенное преимущество над кораблями сепаратистов в том, что он изначально проектировался как военный корабль. В конфедерации же, если я правильно помню, большая часть флота первого периода войны представляет собой переделанные торговые суда, даже фрегаты «Щедрость» — это инкассаторские машинки, заточенные под бой со всякой швалью, вроде пиратов, а не на эскадренные сражения. Так-то, получается, что при встрече с равноценным кораблем КНС, баш на баш и выйдет, у меня военная постройка, со всей соответствующей архитектурой и материалами, но транспорт у них, постройка гражданская. Тоже транспорт, но больше размеры, соответственно, больше авиации на борту, и на корпус можно впихнуть больше орудий. Из бонусов у меня пара корветов консульский, модернизированные на заводах Ротаны. Мельком я их видел и, вроде, машинка неплохая, но корвет это корвет, в нем чуть больше сотни метров длины и орудия далеко не устрашающих калибров. Против фрегата «Щедрость», у которого вообще, кажись, за 800 метров длины, они не играют никак. Про трехкилометровые барышники и говорить нечего. Другими словами, корветы у меня это только прикрытие от истребителей противника, нечто вроде миноносцев, охотников. Не спорю, вещь, в условиях подавляющего перевеса в легких силах у сепаратистов, крайне нужная и полезная, но в серьезных сварах не помощник. Если верить переданному клонам консультантам инфокристаллу, что я успел мельком просмотреть за время полета на борт, из наземных войск в моем распоряжении имеется 40 канонерок ЛААД, из которых 12 – транспортно-грузовые, предназначенные для перевозки танков АТТЕ. Их у меня ровно 48, в двух вариантах – с кинетической пушкой и с лазерной пушкой главного калибра. Самая вкусная часть была представлена 36 установками СРНА, которым я обрадовался как родным. Очень уж они меня впечатлили на Джианазисе своими огневыми возможностями. Также имелось 200 мотоспидеров и 120 легких шагоходов от РТ. Собственно, пехоты у меня в подчинении 4 полка клонов, 9216 клонов, плюс поддержка и вспомогательные части легиона, инженерно-саперный батальон, ремонтный батальон, медицинский батальон, танковый полк с шагоходами, службы поддержки всего этого воинства. Плюс где-то 4 десятка человек на корветах. Ну и наконец 47 истребителей В-19, спроектированных в общей схеме подготовки оснащения армии клонов. Итого, примерно 17 тысяч клонов, считая экипажи кораблей. Сил у меня вполне хватит, чтобы завоевать какую-нибудь планетку во внешнем кольце. Будем надеяться, дроидов будет не слишком много, и первый бой пройдет гладко. Взойдя на мостик, я обнаружил там собрание командиров. Смирно. Скомандовал один из них. Передо мной стояли множество копий Джанго Фетта в броне со знаками различия, пометка в памяти, изучить знаки различия, изобрак в сероватом мундире, похожем на те, что мелькали в мультсериале у флотских офицеров. Вольно, скомандовал я. Ну не полный же я дебил, хоть какие-то моменты армейской жизни разумею, хотя бы и по фильмам. Давайте знакомиться. Я генерал Микари Викт, рыцарь-джедай, а это, кивок Асока Тана, мой падаван. Ян Тор Рагнос, капитан корабля ТР-678, представился Забрак. Командир Блэм, 1-й полк 13-го легиона. Командир Энок, 2-й полк 13-го легиона. Командир Эйч, 3-й полк 13-го легиона. Командир Зила, 4-й полк 13-го легиона. Командир Терн, танковый полк шагоходов 13-го легиона. Командир Эрт, тяжелая огневая поддержка, скороговоркой выдали клоны, вытягиваясь в струнку, а заодно просветив меня насчет номера моего легиона. 13, да, отлично. Суть задания вы знаете? Так точно, сэр. Когда завершится погрузка? Через 2 часа, генерал. А где корветы? Ждут нас на орбите, сэр. Прекрасно. Итак, до того как начнем обсуждать детали операции, я бы хотел уточнить несколько моментов. Прежде всего, меня интересует, чему вас учили на Камино, и в какого рода тактических задачах бойцы наиболее сильны. Тактико-технические характеристики приданной техники, ее слабые и сильные стороны с вашей точки зрения, возможности наших кораблей и так далее. Кто начнет? Судя по лицам клонов и отголоскам их эмоций в силе, подобного захода они ожидали мало. Капитан был более сдержан, а Сакай вовсе восприняла все происходящее как само собой разумеющееся. «Позвольте я», тоже заметив замешательство коллег, решился Забрак. Я кивнул. «Тогда начну с этого корабля. Большой десантный корабль одобряющий. Вооружен 12-4 ствольными легкими турболазерами, 24 легкими лазерными пушками. Помимо этого имеется 4 ракетно-торпедные пусковые установки. Общий боезапас – 16 протонных торпед и столько же противокорабельных ракет. Несет на борту дополнительно до 80 малых летательных аппаратов, из которых 47 сейчас, это легкие истребители малой дальности В-19. Лекция выдалась обстоятельной. В частности, вскоре я узнал, что корветы действительно практически непригодны для эскадренного сражения, 4 легких турболазерных орудия и 6 пусть и скорострельных, но средних лазерных пушек, делали их опасными только для москитных сил противника. Зато, как оказалось, он был очень недурственным кораблем снабжения, вмещая в трюм 6000 метрических тонн. Для сравнения, у одобряющего этот показатель был 11250 метрических тонн, а размерами они отличались раз в 6. А вот ангаров у них не было, так что все наши легкие силы сосредоточились исключительно на флагмане, что не есть гуд. Подобьют его и шансов отступить, сохранив ход, часть мла не останется, даже если оба корвета не получат и царапинки, но сделать с этим я все равно ничего не мог. Яснее стало и с техникой клонов. За время рассказа о кораблях, ребята благополучно собрали мысли в кучку и вывалили на меня столько подробностей, что я едва успевал переваривать. Практического опыта у копий Джанга, окромя полигонов, не было, но все 6 являлись круглыми отличниками, за что... Кстати, и получили от наставников имена, а потому в теме шарили. Но вот насколько ее понял я, тут надо было сперва уложить все в голове и крепко подумать, но, в любом случае, я пока не планировал самостоятельно изобретать стратегии сражений. Буду действовать по древнему принципу, обозначается задача, подчиненные, от младшего к старшему, высказываются, спорят, вносят предложения, а я выбираю из предложенных вариантов. Уж на то, чтобы выбрать нечто наиболее разумное меня, надеюсь, хватит. Стоп, мелькнула мысль, кое-что сделать надо, и прямо сейчас. Капитан, как вы говорите, называется корабль ТР-678, сэр, повторил Забрак. Непорядок, корабль должен иметь имя. ХМ, как же обозвать-то его? Энтерпрайз, Москва, Нагибатор, Розовый Хат, в голове мелькнуло смутное название. А да, это точно подойдет. Капитан, я имею право сменить имя корабля, в последний момент успеваю уточнить, перед тем, как начать самодурствовать. Офицер задумался, но через несколько секунд кивнул. Полагаю, да, сэр, в полученных мной инструкциях этому ничего не противоречит. Тогда, отныне он носит имя Марат, думаю, имя героического линкора будет в самый раз. Есть, сэр, в голосе капитана мелькнуло удивление. А что такое, Марат? Да, был в древности такой корабль, очень давно участвовал в обороне одной планеты, не давая приблизиться к ней десантным судам противника. Даже после того, как он лишился хода и половины корпуса в результате налета большого количества бомбардировщиков, он продолжал вести бой, и в конечном счете врагам не удалось захватить ту планету, выдал я вольный пересказ событий обороны Ленинграда. Звучит неплохо, Забрак удивленно пожал плечами. Не слышал этой истории, генерал. Многое было забыто со временем, капитан. Много всего нужного и полезного. Опять меня на философию понесло. Завершив погрузку, мы в темпе поднялись на орбиту, откуда и совершили гиперпрыжок. Подтвердив у капитана, что полет займет почти сутки, я решил озаботиться кое-какими вопросами. И перво-наперво пообщался с Тагрутой. Ну что ж, Асака, признавайся, мозги кипят. Да как они все это запоминают? «Жуть просто», — эмоционально ответила слегка пришибленная девочка. «Ничего, ничего, скоро и ты так все знать будешь. Ну если, конечно, хочешь стать хорошим офицером. Ладно, пойдем найдем наши каюты, а потом уже ты расскажешь мне, что умеешь». Спустя полчаса, благополучно обнаружив свои каюты именно там, где сообщил капитан, мы расположились у меня. «Итак, ученица, рассказывай», складываю руки на груди, разглядывая девочку. «Ну-у-у», Тагрута замялась. «Что говорить-то? Для начала, какую форму боя ты используешь, какими техниками силы владеешь, какие сладости любишь?» «Сладости», изумленно прищурилась одним глазом Тана. «Ну я же твой учитель, улыбаюсь, а значит должен знать твои вкусы и предпочтения в еде. Но это пока второстепенно, ты сперва про техники расскажи». «Ну-у-у», опять замялась мелкая. «Я учил Атару и меня хвалил сам магистр Йода, еще владею толчком, вроде бы неплохо, еще. А что вы умеете, учитель?» И честными-причестными глазищами на меня так морг-морг, типа ответила. «Эх, а Атару?» «Четвертая форма, довольно агрессивная, заточена на маневр и скорость, хороша в поединках, но плохо годится для отражения выстрелов. В общем, как раз в ее характере. Я умею медитировать, улыбаюсь. И ведь чистую правду сказал. Но давай посмотрим, на что ты способна». С этими словами я достал два своих тренировочных меча, один из которых кинул Асаке. Та подхватила. «Здесь, конечно, не очень много места, но разносить все и не требуется. Просто покажи мне свою технику». «Хорошо, Ао». Тагрута активировала клинок и, закусив губу, чуть пригнулась, заняв атакующую позицию. Я же опустил так и не включенную рукоять и встал в позу для медитации, настраиваясь на течение силы. Ложануться сейчас было нельзя, а поскольку Шиичо против Атару это грустно, требовалось задействовать мой главный козырь, умение концентрироваться на предвидении, хоть в этом корпус равновесия был силен. «Эй, учитель, атакуй меня, но вы же не готовы». «Атакуй». Асака молниеносным движением провела удар сбоку. Активировав меч, я заблокировал ее удар, правда, с трудом, после чего плавно перетек вперед, перенося вес на меч. В ходе недолгого боя я выяснил, убедился, что падаван мой, довольно экспрессивная личность, легко поддающаяся азарту. Все, как в мультике. Ну да, к тому же всплыло в голове, Тагруты вроде от хищников произошли. «Достаточно», сообщаю, после того, как остановил поединок. «Садись, нам надо поговорить». Тана послушно села рядом со мной. «Асака, ты прекрасно владеешь мечом, но ты слишком поддаешься эмоциям». Не видя особого понимания на лице девочки, я попытался объяснить. «Пойми, в бою тебе придется командовать людьми, может не сразу, но ты мой падаван, а так как я, генерал, то хоть должность адъютанта тебе занять придется, просто для порядку, а для командования требуется держать разум ясным. Если ты сорвешься и побежишь с мечом на дроидов, тем самым заставляя своих людей, ну например, покинуть удобные оборонительные позиции, пытаясь тебя прикрыть, то ты подведешь людей, которыми командуешь. Не забывай, там, где ты пройдешь с легкостью, простые и разумные, не владеющие силой, погибнут. Но, как же тогда драться? Есть разные способы, но главный вот этот». Аккуратно щелкаю ее пальцем по лбу и наблюдаю, как голубые глаза девочки смешно собираются в кучку, силясь заглянуть наверх сквозь сосредоточенно нахмуренные брови. «Мозги, Асака, мозги. Джедай — это не тупой дроид, приставленный к мечу. У тебя есть предвидение, телекинез, чувство опасности и правильных поступков, нужно лишь использовать все это. Ну сама представь, что будет, если тебя посадить за скорострельный бластер, я бы с удовольствием сказал пулемет, но тут просто нет такого слова. Чего? Ни одного промаха, вот чего. Там, где обычный разумный из сотни выстрелов попадет раз 10 и те поделит между пораженными противниками, джедай положит в цель все 100 и каждый в отдельного врага, до пожизненно важной точки. Смекаешь? Делаю жест рукой и пытаюсь в духе Джека Воробья выразительно пошевелить бровями. Вот только потерпел неудачу. Ни бровями, ни особым артистизмом я не владел. Тана сперва припухла от такого зрелища, а потом хрюкнула и поспешно уткнулась ртом в ладони. Плечи Тагруты начали активно трястись, сопровождаемые сдавленными хихиканьями. И да, она серьезно пыталась держать себя в руках, даже как-то неожиданно. Что до лекций, то, если честно, я не был уверен в такой эффективности, так как сам не пробовал, а в памяти предшественника ничего и близко не было, но чисто теоретически, Это более чем возможно. Если уж некоторые мастера способны отбивать по десятку выстрелов в секунду, то, ориентируясь на подсказки силы, переводить ствол пулемета должно быть тем более посильно. В общем, надо будет проверить при случае. Простите, учитель, я... Подожди, я еще не закончил. Кроме того, не пренебрегая учиться всегда, даже у клонов. Их обучали лучшие специалисты в галактике, особенно группы специального назначения. Кстати, я окинул ее взглядом. Броню мы, конечно, подобрать в храме не успели, а тут, боюсь, ничего подходящего тебе по размеру не найдешь, но к интенданту все равно надо заглянуть, хотя бы бластер примерить, чтобы без промахов косить дроидов, проявила понимание девочка. И это тоже, но вообще что-то дистанционное надо иметь прежде всего против вражеских истребителей. На барышник неймадианцев, это такой здоровенный бублик в 3 километра, влезает до 1500 стервятников, и если эта толпа налетит на наши позиции, мало никому не покажется. Короче, лучше иметь возможность взбить летающего гада из бластера, чем в бессилии сжимать меч и только покрывать его матом, когда он кружит над головой. Угу, Тагрута задумчиво кивнула. И вот, я подал ей пояс с несколькими кармашками. Здесь сухпайок, фляга с водой и камлинг для связи со мной. Смотри, не потеряй. А теперь пошли, у нас всего сутки, а надо еще разработать операцию и выспаться. Писк будильника мгновенно вывел меня из сна. До прибытия оставалось менее часа. Ох, Аханюшки. Наскоро умывшись и перекусив, я отправился на мостик, прихватив по пути позевывающую Тана. Генерал, поприветствовал меня капитан. Кивнув, я бросил взгляд по сторонам. Клоны экипажа были заняты делом, всюду сияли приборы и голографические панели, и, кстати, никаких застекленных веранд с видом на открытый космос на мостике не наблюдалось. Бронированные стены – вот суровая реальность боевой рубки моего флагмана. И это хорошо. До прибытия 5-4-3-2-1 гиперпрыжок завершен. Голос одного из операторов монотонно докладывал ситуацию. Мы вынырнули из гипера где-то в центре системы, о чем любезно сообщила голографическая панель, мгновенно развернувшая карту пространства с нашим положением в нем. Суета на мостике лавинообразно поднялась и посыпались доклады. Кто-то уже вывел на экран изображение нужной нам планеты, красновато-коричневый шарик, окруженный зеленой атмосферой, с огромными морями, раскинутыми по всей поверхности, и небольшими ледовыми шапками на полюсах. Секунду спустя на ее орбите высветилась точка, быстро увеличенная расторопными клонами и принявшая вид не до бублика барышника, дополненный строчками выхваченных сканерами параметров. Вокруг корабля сновали несколько мелких судов, но самое важное, шарик внутри отсутствовал, то есть центральная секция, представляющая собой вполне самостоятельный кораблик метров 400 в диаметре, явно на планету опустилась. Генерал, обернулся ко мне Забрак, командуйте, капитан, лезть со своими дилетантскими понятиями в работу профессионалов я не собирался, а вот посмотреть на нее и поучиться, очень даже. Идем на сближение со станцией. Дерганно кивнув, начал сыпать распоряжение ментор. Корветам атаковать мелочь, выпустить истребители. Марат быстро приближался к сепаратистскому кораблю. Из нашего ангара пачками посыпались истребители, на ходу расправляя крылья в боевой режим и начиная ускорение. Вначале вражеский корабль никак не отреагировал на наше присутствие, но вскоре нас все же заметили и пара точек у борта барышника, определенных компьютером, как малые транспортные суда резко рвануло прочь, после чего к нам потянулись росчерки турболазерных и лазерных выстрелов. Мы вступили в огневой контакт. Бум! На обзорных экранах мелькнула синеватая вспышка. Попадание. Щиты – 76%. Повреждений нет, доложил один из операторов. Однако огонь наших орудий был более интенсивен, чем огонь вражеского корабля, несмотря на его огромное вооружение из 48 турболазеров, 192 лазерных пушек и 124 счетверенных лазерных батарей, что любезно подсветили сканеры на голографической панели. Мы могли вести стрельбу из 90% орудий, сама клиновидная форма нашего корабля способствовала этому, вражеский же корабль мог ответить только из 30% орудий, что также определялось формой корпуса и расположением последних. Но на то, чтобы быстро продавить его щиты, нам все равно не хватало огневой мощи. Все-таки на этой дуре стоят мощные реакторы. Приготовить торпедные аппараты, отдал очередной приказ капитан. Щиты 34%, продолжал вещать оператор. Сблизившись со станцией километров на 20, если я правильно интерпретирую местную систему мер, Марат начал тормозить и одновременно выпустил торпеды. 4 15-метровые дуры спора преодолели заградительный огонь немногочисленных зениток и впились в станцию. 3 штуки бессильно растеклись плазмой по щиту. 4-я же, преодолев перегруженный щит, впилась в левый ангар станции. Чудовищный взрыв вспучил обшивку станции, после чего корабль начали сотрясать уже внутренние детонации. Продолжать огонь, сбить это недоразумение. Корветы и истребители маневрировали около ангаров барышника и отстреливали вылетающие стервятники. Закипела свара. Желтый 6, у меня двое на хвосте. Желтый 6, это желтый 7, 30 градусов вверх, я сниму их. Двое стервятников сбиты. Я подбит, повторяю, я под шашаша. Держитесь, парни. Прикрываем корабли. Переговоры пилотов транслировались в рубку. Бросив взгляд на Асаку, я заметил, как та сжимает и разжимает кулаки. Без сомнения, ей сейчас больше всего хочется оказаться там, в гуще схватки, за штурвалом истребителя. Менее чем через 10 минут после начала боя груда искореженного металла, бывшая станция, начала заваливаться в атмосферу. Ну, будет аборигенам праздник, столько халявных плюшек с неба свалится, прокомментировал я сие действо, не столько считая шутку остроумной, сколько для скидывания напряжения. Но один из операторов поспешил доложить, явно восприняв мои слова серьезно. «Сэр, по расчетам, обломки упадут в одно из внутренних морей. Вот как? Ну, значит, не судьба». В то же время на поверхности планеты Тощини Мадианец, один из 30 живых членов экипажа, докладывал главному торговцу. «Господин Намьесник, нас атакуют войска республики. Корабль Энье известной конструкции атаковал орбитальную платформу. Она практически уничтожена. Откуда они тут всиялись? Подмять все истребители. Активировать боевых дроидов. Мы не отдадим им эту планету». Главный торговец откинулся в кресло. Война, которую готовили долгие годы, началась, но он не ожидал, что она докатится до него так быстро. Плохо было то, что большая часть дроидов, как истребителей, так и наземных, покоилась в трюмах на орбите, для контроля над планетой, жители которой были немногочисленны и разрознены, хватило и 30 тысяч единиц из более чем 140. Транспортников С-9979 вообще было всего 4, здоровенных МТТ, полсотни, а танков АТ, вообще 1500 из более чем 6. Маленький ангар вмещал всего сотню дроидов-истребителей. Немедленно отправить сообщение на региональный торговый узел по зашифрованному каналу. Нам незамедлительно нужна помощь. Я был бы не прочь разнести базу сепаратистов орбитальной бомбардировкой, но капитан Рагнос идею забраковал. По его словам выходило, что пусть сам корабль на поверхности и более уязвим, но его щит функционирует, а орудия более чем способны огрызаться. Также совершенно неизвестно, успели ли сепаратисты развернуть системы противокосмической обороны, а проверять это, подставляя транспорт со всеми войсками, выделенными на операцию, идея далеко не лучшая, плюс атмосфера планеты, не сильно, но влияет на точность и энергию выстрела. Так что пришлось организовывать наземную операцию. Десантирование на планету прошло как по нотам. Под прикрытием атаки истребителей, канонерки высадили первую волну пехоты при поддержке 10 танков, практически в прямой видимости от вражеского корабля. Сепаратисты вели себя крайне вяло, реагируя с заметным опозданием. Жалкая сотня стервятников была сбита практически сразу, но не могли они сравниться с хоть и неопытными, но живыми пилотами, да еще при сравнительно равной численности. Тут же выяснилось, что систем ПКО на планете нет, если не считать орудий самого шарика базы, точнее корабля типа ЛХ-1740, но и там обнаружилось всего 3 полноценных турболазера, реально опасных для щитов крупных кораблей, и что-то около 4 десятков тяжелых лазерных пушек, распределенных по всей поверхности круглого корпуса, а значит не способных вести одновременный огонь в одном направлении. Остальное было рассчитано исключительно на противостояние истребителям, да и то, шар, что тут скажешь, мы же истребители берегли, и бросать их в лобовую атаку на щиты и зенитки базы совершенно не спешили. Тем не менее, открывшиеся возможности были использованы, и одобряющий аккуратно приземлился в 10 километрах от корабля торговцев, выпустив погрузочные аппарели. Корветы же патрулировали космос, на случай, если торговцы попробуют дать дёру на своем шарике. Хотя тот и не думал взлетать, огрызаясь от наших истребителей из своих оборонительных орудий. Проведя сканирование, мы выяснили, что этот корабль был переоборудован в мобильный завод. Конечно, это не заводы на Дженезисе, но при наличии достаточного количества материалов он вполне способен был выпускать до 300 дроидов в один в час, и один танкад в два часа, то есть за сутки такой недозавод может спокойно наклепать 7000 дроидов и 12 танков, не считая того, что в его трюмах, 66 миллионов кубометров, могла поместиться куча запчастей, из которых можно довольно быстро собирать дроидов. «Генерал, все отряды благополучно высадились на планету», — доложил командир Блэм. «Отлично, выдвигаемся к позициям сепаратистов». Заняв место на крыше одного из танков, в задней части которого располагался мобильный командный модуль, мы двинулись по погрузочной аппарели на выход. Асока вертела головой во все стороны. Ее эмоции так и плескались восторгом от происходящего вокруг. Танки Атте выстроились цепью. Между ними заняли место отряды пехоты, также построенные цепями. По бокам сновали легкие разведывательные шагоходы. За ними важно вышагивали 6 самоходок. В тылу гордо вышагивала десятка самоходок СРНА. Приблизившись к кораблю противника примерно на 2 километра, мы начали обстрел позиций дроидов. Самоходки, откинув дополнительные опоры, начали подготовку к выстрелу. Войска КНС, все это время отвлекаемые передовыми отрядами, уже очухались и незамедлительно начали контратаку. Не менее 15 тысяч дроидов в один при поддержке 200 танков АТ и 10 тяжелых транспортов МТТ двинулись на наши позиции. Наши танки, стоящие неподвижно, открыли огонь. За счет большей точности они быстро поражали цели одну за другой. Интенсивный огонь клонов, занявших позицию лежа, также выкашивал колонны дроидов. Оглядывая обстановку на инфостоле мобильного командного пункта, я понял, что мой план удался. Ну, как мой, я просто с умным видом кивал головой и не мешал людям делать свою работу. Время для кардинальных изменений еще не пришло. Честно говоря, я еще толком не понял, что тут менять-то надо. Всем отрядам, приготовиться, открыть огонь. Самоходки дружно дали залп, в течение 10 секунд перегрузив и сняв щит. Следующим залпом они пробили обшивку. Наши части медленно двинулись вперед. Танки вели непрерывный заградительный огонь, а клоны, короткими перебежками прикрывая друг друга огнем, также продвигались вперед. Тем временем части истребителей и канонерок, зайдя со всех сторон, кажется, такая атака называется «звездной», начали обстрел корабля сепаратистов с целью выбить огневые точки. Одновременная атака из земли и с воздуха принесла свои плоды. Канонерки при поддержке истребителей ракетами вызвали разрушение передающих антенн, а танки довершили дело. Их кинетические бронебойные снаряды обладали большим проникающим эффектом. В итоге, после очередного залпа самоходок станция начала гореть и взрываться изнутри. Не слишком впечатляющий взрыв реактора, да и вся энергия взрыва ушла вверх, до нас добралось лишь облако пыли. После чего остатки дроидов должны были отключиться, но дроиды, оставшись без командования, однако, продолжали сопротивление. Да, помнится, неймадианцы учли ошибки Набу, и теперь дроиды обладали собственными мозгами на случай обрыва связи. Видимо, один из полевых дроидов-тактиков взял управление на себя, но это не спасло их от поражения. Канонерки в штурмовом варианте быстро разрубили узлы обороны, а клоны довершили дело. Вскоре последний дроид упал на камни грудой металлолома. Мы победили. Отличная работа, ребята. Доложить о потерях. Как-то слишком просто, протянула Тагрута. Весь бой она порывалась умчаться на передовую, то и дело бросая на меня умоляющие взгляды, но я демонстративно их не замечал. Да, сэр. Уточняем, да. Генерал, потери в рамках нормы, менее 0,5% раненых и убитых. Точное число уточняется. На связь вышел капитан Марата. Генерал, у нас проблема. По спине пробежал холодок. Не понял вас, капитан, уточните. Капитан одного из корветов только что доложил. Минутку. Уточняю, у нас 7 проблем. 3 барышника и 4 фрегата «Щедрость». Передо мной, на инфостоле высветилась картинка прибывших судов. «Щедрость» я опознал сразу, по характерной форме корпуса. Да их курсовые орудия главного калибра действительно внушали трепет даже на голограмме. Хотя, если я правильно помню когда-то читанные статьи, размер тут был не особо важен, и эти орудия на самом деле не сильно отличались в мощности от стволов одобряющего, что-то там связанное с фокусирующей линзой, главным элементом турболазера, технология производства которых у банкиров была так себе, но насколько это соответствует реальности. «Слишком просто, говоришь», я бросил взгляд на Асоку. Близкий разрыв заставил меня пригнуться. Над шлемом пролетели обломки дерева и комки грязи. Суки. Очередная какая там по счету, 27-я вроде, неважно, потом у Тана спрошу, она любит счет вести, атака началась. На вспомогательном экране внутри шлема высветились отметки противника. Их было дохрена и больше. Снова и снова эти проклятые дроиды накатываются на наши позиции нескончаемым потоком металла и смерти. Снова и снова мы поднимаемся с оружием в руках, чтобы отразить их натиск. Пошли третьи сутки с тех пор, как мы удерживаем плацдарм на этой долбанной планете. И все эти трое суток идет непрекращающийся бой. Дерьмо случилось, и я не могу ничего с этим поделать. Если бы не оборонительный периметр, потери были бы огромные. А так, они просто большие. Марату пришлось срочно взлетать, а потом и уходить из системы, равно как и оставшемуся корвету. Против 7 сепаратистских кораблей они бы не выдержали и пары минут. Оставшиеся в строю истребители, до последнего прикрывавшие отход кораблей, также отступили. При более чем стократном превосходстве авиации противника, это вполне разумное решение. В небе господствуют стервятники. Хотя наши зенитчики не дремлют, да и просто все, кто способен держать бластер, во время налета стреляют в небо, время от времени им удается прорваться, и тогда мы несем потери. На импровизированной посадочной площадке догорают обломки одного из корветов, сипы, скоты, после нескольких безуспешных попыток его сбить, отправили пару десятков дроидов-истребителей протаранить его. Им это удалось. Теперь кораблик больше не полетит. Хотя капитан корвета и так совершил чудо, смог доставить на планету около 4000 тонн грузов для оборудования опорного пункта. Жаль, очень его жаль, толковый мог бы выйти кадр, но не судьба. Из экипажа не выжил никто. Пока передовые части отступали под прикрытием постоянно маневрирующих мотоспидеров и АТРТ, все инженеры устанавливали оборонный периметр. Под военным планом на развертывание такой базы требовалось не менее 2 суток. Мы же, выкинув все лишнее, смогли управиться за 6 часов. Участок нашей недоделанной базы находился на пересечении горных долин, которыми изобиловала эта планета. Вершины гор поросли чем-то вроде елей, а вот долины заполонили натуральные джунгли. База представляла собой этакий неправильный четырехугольник, на вершинах которого располагались оборонительные узлы, нечто вроде дотов моего мира. В них располагалось несколько лазерных пушек различной мощности. Я с одним полком и 2 батальонами танкового полка занимал самую широкую часть фронта, в том месте, где ширина долины превышала 3 километра. По одному полку располагалось слева и справа, сзади с одним полком стояла Асака. Правда, после суток боя она перекочевала ко мне под бок. То ли скучно ей было одной, то ли тут больше дроидов было. Батальон клонов находился в резерве. Точнее, его остатки, многие из его подразделений уже сражались по всей линии обороны. В центре, под небольшим защитным колпаком располагалась инженерная часть и госпиталь, а также реакторы системы обороны.